что его надо призвать к порядку. Этот известный мочеморда!» Вдруг очень писклявым, сорвавшимся от волнения голосом, выпалил Петро. «Тише, Маримуха, тебе я слова не давал», — остановил Петьку Коломеец. И, обращаясь к Тиктору, сказал тихо и очень спокойно. «Говори, Тиктор, говори смело, не бойся. Все, что на душе есть, говори, чтобы не мог потом пожаловаться. Коломеец мне зажим самокритики устроил. Ты ведь, как я погляжу, и на такие провокации способен». «Да чего уж говорить, разыграно как по нотам. Давай валяй, прорабатывай», — бросил Тиктор лениво и, болтая ногами, залез подальше на верстак. Коломеец, сдерживая себя, пропустил мимо ушей последние слова Тиктора и тихо начал. «Когда комсомолец пьет и хулиганит, то этим самым...» «Я пил на свои, и вам нет до этого никакого дела», — грубо выкрикнул Тиктор. И вот здесь произошло такое, что заставило вздрогнуть каждого из нас. Никогда за все годы школьной жизни мы не видели Никиту Коломейца таким взволнованным, разгоряченным, как в этот тихий вечер в слесарной мастерской Фабзавуча. «Негодяй!» — крикнул Никита так резко, что эхо прокатилось в соседнем токарном отделении. «Ты еще хвастаешь, что пил на свои! Кто тебе дал эти свои? Кто научил тебя ремеслу? Кто из тебя человека делает? Кто стремится, чтобы ты жизнь свою прожил честно, с пользой для общества? Да разве для того наши отцы свободу тебе завоевали, чтобы ты, пьяный как свинья, марал в первом попавшемся кабаке почетное звание комсомольца? Чтобы ты якшался с гнилью всякой, с непманами-спекулянтами, которые спят и видят нашу смерть? А по ним давно тюрьма плачет. Они тебя опутывают, а ты с ними чокался, лобызался. Где Бартаевский сейчас, заказчик твой, честный кустарь, как ты его называл? Посажен за контрабанду. Пойди в ячейку милиции, поговори с уполномоченным угрозыска Гранатом о своем дружке. Он его дело ведет. Разве для того гибли на каторге, умирали в царских тюрьмах, на виселицах лучшие люди России, чтобы рабочий подросток Яков Тиктор спал в грязной луже на прорезной, когда его товарищи с винтовками в руках охраняют город от всякой петлюровской нечисти, от агентов мирового капитала? Да еще мало того, сам нашкодил, а другого захотел обвинить. Дай, думает, попробую водичку замутить. А вот шум подымется, и я тем временем вынырну сухим. Эх ты! Думаешь, нам не ясно, для чего ты подал заявление на Манджуру? Что мы, дети, думаешь? Не понимаем, что ли, почему это ты вдруг не поленился на трех листиках заявление накатать? Да еще 11 грамматических ошибок в нем. Ой, Яша, Яша, грубая эта работа, прямо скажем. Мы не наказывать тебя сюда собрались. Ты наш товарищ. И мы хотим тебе сказать, послушай, Тиктор, подумай о своем поведении. Ты можешь прожить свою жизнь красиво, со смыслом. Сотри пену прошлого, не обливай себя грязью. Передохнув, уже тише, заметно успокаиваясь, Никита сказал. Другой бы на твоем месте сказал просто. Ну, ошибся, было такое дело, прикоснулся к этой проклятой паутине. Постараюсь, чтобы больше этого не случилось, и все. А ты бузишь, и выходит, ты один прав, ты один на верной дороге. Все другие комсомольцы сбить тебя хотят. Ладно уж, не агитируй, слышали, — огрызнулся Тиктор. Как ты сказал? — спросил Никита. Я не расслышал. Повтори еще раз, пожалуйста. Кукушку попроси на прорезной повторить, летает там часто, а я тебе куковать не буду. И Тиктор вызывающе тряхнул чубом. Бледный, сжав губы, Никита в упор глядел на Тиктора. Яшка ухмылялся. «Дай-ка, Никита, мне слово», — попросила дрогнувшим голосом Галя Кушнир. Я думал, Галя уговаривать Тиктора будет. И все так думали. «Говори, Галя», — сказал Никита. «Я думаю, товарищи, что будет лучше всего, если Тиктор сразу положит на стол комсомольский билет. Мне очень стыдно, что билет еще у него в кармане», — сказала Галя звонко и посмотрела на Яшку с таким презрением, что тот, не выдержав ее взгляда, опустил глаза, делано засуетился и, вытаскивая из верхнего кармана толстовки желтенький с картонной коркой комсомольский билет, сказал: «Милости просим, барышня», и протянул Гале билет. «Подожди, Кушнир», — сказал Никита и задал вопрос. «Кто за то, чтобы освободить Тиктора от этого документа?» Все подняли руки. И тут Яшка Тиктор, кажется, увидел, что зашел слишком далеко. «Посмотрим еще, что собрание скажет», — сказал он с чуть заметной надеждой в голосе. «Конечно, посмотрим, что еще собрание скажет, Тиктор», — повторил Коломеец слова Яшки и объявил. «Переходим к следующему вопросу». Яшка шумно спрыгнул с верстака и, оправляя кожанку, стряхивая стружки, пошел к выходу. «Куда же ты, Тиктор? Обсуждаем твое заявление», — остановил Яшку Коломеец. «Без меня обойдетесь. Чего уж тут заявлять? Все равно не поверите». И Тиктор пожал плечами. «Ты можешь остаться на бюро во время разбора твоего заявления», — сказал Никита. «Спасибочки. Пойду лучше погуляю. Весна на дворе», — сказал Тиктор, желая показаться веселым, и вышел из слесарной. Видимо, для того, чтобы мы не подумали, что он испугался, Яшка, проходя в темноте мимо токарных станков и громыхая сапогами, запел. «Шумит ночной Марсель, в притоне трех бродяг». Мы подождали, пока за ним гулко захлопнулась входная дверь, и тогда, вздохнув, Никита посмотрел на всех нас и с горечью сказал. «Да, приступаем к следующему вопросу». А вопроса-то не оказалось с уходом Яшки. Никто не захотел поддержать его обвинение против меня. После заседания я отозвал в сторону Коломейца и спросил: «Скажи, Никита, зачем ты скрывал от меня это заявление? Я ведь так мучился». «Я скрывал от тебя? Ты глубоко ошибаешься». «Ну да, ведь ты ничего мне не говорил». «А зачем прежде времени всякие глупости говорить? Я не хотел понапрасну трепать тебе нервы. Пойми ты, этим заявлением Тиктор показал свое лицо, и я приберегал его для того, чтобы все хлопцы поняли, до чего докатился этот Тиктор. Бывает же так, отец пролетарий, железнодорожник, а вот парня засосало мелкобуржуазное окружение».